«Ты была права», — сказал он и задернул штору. «Похоже, будет страшная гроза». «Потому что Little People очень злятся», — пояснила Фукаэри. «Когда Little People злятся, меняется погода?» «Смотря как мы к погоде относимся». «То есть?» — она покачала головой. «Я плохо понимаю». Тенго тоже не понимал. До сих пор он считал погоду чем-то объективным и от людей независящим. Но уточнять, похоже, смысла не было, и он задал другой вопрос. «Little People злятся на что-то конкретное?» «На то, что скоро случится». «И что же должно случиться?» Фукаэри покачала головой. «Скоро поймем». Они вымыли посуду, протерли и убрали на полку тарелки, снова сели за стол и принялись пить чай. В обычный день Тенго выпил бы пиво, но сегодня почему-то казалось, что без алкоголя лучше обойтись. В воздухе растекалась странная тревога. Если что-то и правда случится, лучше оставаться в трезвом рассудке. «Наверное, лучше скорее заснуть», — сказала Фукаэри. И словно кричащий на мосту с картины Мунка, стиснула щеки ладонями. Но кричать не стала, просто зевнула с закрытым ртом. «Хорошо», — сказал Тенго, — «ложись на кровати, а я на диване, как в прошлый раз. Все равно засыпаю где угодно». И это было правдой. Он действительно мог заснуть в любых обстоятельствах. В каком-то смысле талант от Бога. Фукаэри кивнула и только. Посмотрела на Тенго, ни слова не говоря, и потрогала пальцами уши, словно проверяя, на месте ли. «Одолжишь пижаму?» — наконец попросила она. «Я свою не взяла». Тенго прошел в спальню, достал из шкафа запасную пижаму из голубого хлопка, ту же, в которой Фукаэри спала в прошлый раз. Постиранную и аккуратно сложенную. На всякий случай он понюхал ее. Никакого запаха. Заполучив пижаму, Фукаэри переоделась в ванной и вернулась к столу. Уже с распущенными волосами и подвернутыми, как прежде, штанинами и рукавами. «Еще только 9», — сказал Тенго. «Ты всегда так рано ложишься?» Фукаэри покачала головой. «Сегодня не как всегда». «Потому что злятся Little People?» «Не знаю. Просто хочу спать». «Да, вид у тебя сонный», — признал Тенго. «Почитай мне перед сном», — попросила она. «Или расскажи что-нибудь». «Это можно», — согласился он. «Все равно заняться больше нечем». Вечер был душным, но Фукаэри, забравшись в постель, тут же натянула одеяло до самого горла. Так, словно хотела поскорее отделить свой уютный мирок от безумного внешнего мира. Под одеялом она казалась совсем девчонкой, лет 12, не старше. Гром грохотал уже так, что оконные стекла жалобно звякали с каждым новым раскатом. Но и только. Ни молний, ни даже капли дождя. Видимо, нарушение каких-то природных балансов. «Они смотрят на нас», — сказала Фукаэри. «Кто?» — уточнил Тенго. «Little People?» Она не ответила. «Думаешь, они знают, что мы здесь?» «Конечно, знают». «И что же они собираются с нами делать?» «Нам они не могут сделать ничего». «Слава богу». «По крайней мере, сейчас». «Значит, сейчас мы в безопасности, но надолго ли, бог его знает?» «Этого не знает никто». «До нас они не дотянутся, но могут навредить тем, кто нас окружает». «Все может быть». «И не просто навредить, а напрочь сломать людям жизни, верно?» Фукаэри с тревогой прищурилась, точно капитан судна, слушающий за штурвалом песни сирен, и, наконец, ответила. «Смотря кому». «Я очень боюсь, что Little People применили свою силу против моей подруги, чтобы предупредить меня». Вытащив руку из-под одеяла, Фукаэри почесала ухо и спрятала руку обратно. «Little People могут не все». «Не все?» «У них есть предел». Тенго закусил губу, а потом спросил. «На что же конкретно они способны?» Фукаэри будто собралась ответить, но передумала, словно в последний момент решила не высказывать свое мнение и загнала его обратно. Не очень понятно куда. Туда, где очень глубоко и темно. «Ты сказала, что Little People обладают знаниями и силой?» Фукаэри кивнула. «Но теперь говоришь, что у них есть предел». Фукаэри снова кивнула. «А все потому, что они живут в лесу и, как только уходят из леса, не могут толком применять свою силу и знания, ибо в нашем мире есть то, что может им сопротивляться. Так или нет?» На это Фукаэри не ответила. Наверное, слишком длинный вопрос. «А ты сама встречалась с Little People?» Она посмотрела на Тенго так рассеянно, будто не понимала, о чем ее спрашивают. «Ты видела, как они выглядят?» «Да», — ответила Фукаэри. «И сколько их было?» «Не знаю. По пальцам не сосчитать». «Но не один». «То больше, то меньше. Но не один». «Как ты и описала в воздушном коконе?» Фукаэри кивнула. И тогда Тенго задал вопрос, который мучил его уже очень долго. «То, что происходит в воздушном коконе, случилось с тобой взаправду?»